«Еще одно дело, мистер Поттер. Я недавно встречалась с главой ДМП мадам Боунс, и она о вас очень подробно меня расспрашивала». Замолчала она и стала смотреть на мою реакцию. «Черт, что понадобилось одной из сильных мира сего от скромного меня?» Несмотря на такой внезапный посыл, я держал невозмутимое выражение лица и даже не вздрогнул, кажется. И без этого возня вокруг меня была какая-то мутная, да еще и тот ритуал. Подсуропил мне Ханиш, и так просто теперь в тень не уйти, ведь и так все время на виду был как публичная личность, а все мои потуги не выделяться наталкивались на обстоятельства неодолимой силы. Да и чего уж там, сам, в силу своего характера и шеложопости выкидываю фортеля, как с дураковалянием в поезде и идиотскими шутками на предсказаниях. Почему-то не получается у меня скрытничать и изображать из себя глубоко законспирированного разведчика, обязательно какая-нибудь падла доколупается и вытащит на свет происшествие с моим участием. Теперь тут и ДМП мной заинтересовался. Я смотрел на моего декана невозмутимым и ничего не выражающим взглядом, и ожидал дальнейших пояснений, одновременно обдумывая стратегию дальнейшего поведения с учетом вновь открывшихся обстоятельств. Если не получается скрытничать, то можно, наоборот, вывести себя на передний план, а за ширмой публичности обстряпывать свои темные делишки, главное, продумать все так, чтобы на меня никогда не подумали. Правда, стратег и составитель хитрых планов из меня очень не очень. Вообще, слабо представляю свои дальнейшие ходы, нет, так-то я знаю, что делать, но как сделать все незаметно и не спалиться в процессе, я не представляю, обязательно по своей дурацкой привычке запарю все дело, и мне вылезет боком любой мой шаг. До сих пор редко какие планы мне удавались и, напротив, экспромты у меня выходили очень удачными. Профессор положила передо мной незапечатанный конверт, с любопытством посмотрела на меня и сказала: «Амелия, то есть мадам Боун спросила передать это тебе. Я не знаю, что там, но она сказала, что ты поймешь». Осторожно и аккуратно, как мину, я взял в руки конверт и вытащил из него небольшой лист пергамента с коротким посланием, написанным синими чернилами крупным четким почерком. «Мистер Поттер, недавно у меня в руках оказались интересные материалы, переданные А.Т. Мне удалось узнать, что у вас, возможно, есть еще нечто подобное и с учетом прошлой поздравительной открытки и информации, на ней содержащейся, перед нашим департаментом открываются любопытные перспективы. Со всеми проблемами и вопросами можете обращаться напрямую ко мне, Амелия Боунс». Мутное какое-то послание и детское. Понятно, что из магов-конспираторы никакие без своих магических способностей, но могла бы и не так явно в тексте выказать покровительство. С остальным понятно. А, Т, очевидно, Андромеда Тонкс и фиалы с воспоминаниями Блэка теперь в ДМП, а вот то, что они смогли порасспрашивать Добби, я не знал. Может, чего и путного накопали. На какую информацию она рассчитывает, я даже близко не представляю. Так то, конечно, можно вывалить на нее тонны информации, но насколько я успел ее немного изучить, то без доказательств всему этому КНАТ, цена. Если рассчитывает, что я сдам крестного на судилище, то я не настолько доверяю правоохранительным органам магической Великобритании, имеется печальный опыт. Пусть лучше через Вальдисов где-нибудь в Испании на суд сдастся, там, по-моему, у Блэков хоть кровников нету, кажется. Похоже, все-таки игра началась, и я сам себя в нее втянул. Боунс сейчас судорожно копает под Дамблдор и копит доказательную базу, только вот я очень сомневаюсь, что у нее получится утопить этот Титаник, он такие айсберги пачками может переваривать. Нужно просто гигантское количество дензнаков, связи и влияния, а, насколько мне известно, у Боунс слабая поддержка практически везде, даже в союзном ее департаменту Эврорате. Не к пожиранцам же ей обращаться, только там все в порядке с противостоянием старому козлу. Уж они-то с удовольствием постараются смешать с дерьмом образ великого светлого, но такие союзники напрягают уже меня, так как мальчика, который пришил Володьку, они ненавидят еще больше, да и подыгрывать стае террористов, это нужно совсем без мозгов быть. Для решения проблемы у меня есть только два пути: собственное повышение могущества и личной силы любыми методами так, чтобы связываться со мной боялись, либо набирать свою банду и кошмарить всех, кто хоть в мою сторону плюнуть посмеет. Второй вариант слишком зыбкий, ненадежный и, как показывает практика, чреват различного рода предательствами, недовольствами и внутренней грызней среди соратников. Волшебники. индивидуалисты все поголовно и сколотить из них надежное подразделение мне видится нерешаемой задачей. Ведь даже темному лорду пришлось клеймить соратников рабскими метками, как стадо, для послушания и контроля, чтобы кто во что гораст не стал действовать. Первый же вариант подразумевает огромное количество времени, которого у меня не так уж и много осталось. Время – вот тот ресурс, которого у меня нет. Что самое обидное, мне никак не отвертеться от всего этого. Меня настырно тянут во внутрипартийные разборки, или внутриклановые, или внутриструктурные. Нет, я, конечно, сам понимаю, что мне изначально это было предрешено со всей этой историей с пророчеством и противостоянием в магической Англии, которой гордо именуют магической войной и которая по количеству участников не тянет даже на местечковые разборки между братвой, что сейчас происходит в бывшем Союзе. Но как же можно было такую возню раздуть до противостояния с применением террористических методов? И главное, я не понимаю, кому это все выгодно, ведь в основе любого подобного конфликта лежит попил ресурсов, а религия и идеология лишь ширма. Кто вертит всю эту шарманку? Ведь без ключевого понимания всех процессов окунаться в дерьмо, в любом обществе именуемой политикой, может только такой же нечистоплотный индивидуум, а мне совсем не хочется изображать из себя ассенизатора. Но тут придется соответствовать, ведь у меня ситуация такая, что если ты не занимаешься политикой, то политика займется тобой. Я стоял перед проходом в гостиную факультета и отстраненно втыкал на портрет полной дамы. Не дадут мне спокойного житья, и еще вся та гора проблем усугублялась моим возрастом. Сейчас очень удобно такую личность, как я, втянуть в какой-нибудь скандал, выставить на передний план, а за спиной обстряпывать свои делишки, и не получится возмутиться, никому мое мнение не интересно. Предложение Боунс – это практически предложение союза. Союзниками я и так не богат, но хоть такие. Правда, если рассматривать ситуацию в целом, то если начать копать под золотую табуретку нашего директора и каким-то чудом сковырнуть его костлявую задницу из Хогвартса, то мгновенно активизируются другие силы, которые тоже мне житья в школе не дадут. Очень хочется раздобыть пулемет очень крупнокалиберный, с вагоном боеприпасов, и закосплеить Андерса Брейвика. Гарри Риппа актер, ты чего тут торчишь? Прервал мои размышления вкрадчивый голос. Что-то часто я ее встречать начал, до этого она на нашем этаже не водилась, а тут что-то подозрительно образовалось такое явление. Хоть башня Ривенклэй и недалеко совсем, напротив нашей, но с другой стороны замка, а раньше вороны и так не стремились появляться в нашем коридоре. Тут же прямо нашествие в одном лице, и то, одна Лавгуд, это уже много, практически туминардынских завоевателей. «Привет, Луна, у тебя есть пулемет?» Превентивно вогнал я ее в ступор, но не тут-то было, она мигом нашлась. «Пулемета нету, могу отсыпать мозгошмыгов». Глава 40 Бобгард. «Ой, какая прелесть, можно забрать ее себе?» Спросила меня Лавгуд. «Мама, не отдавай меня ей, хозяин!» Заверещала в панике дверная ручка уже моей кладовки. «Хозяин, значит, ну-ну, посмотрим». Я притащил Лавгуд за руку к коптерке, предварительно оглядевшись и не заметив никаких посторонних поблизости. Нужно было уединенное место для того, чтобы расспросить это воплощение безумия. Какого Мордрида она вообще здесь трется? По книгам я помню, что та Лавгуд никак не похожа на нынешнюю и, возможно, что те ее проблемы не такие, как сейчас. А это настораживает, и моя паранойя не дремлет. Как бы не было обидно палить такое удобное убежище, но тащить мелкую белобрысую девчонку через половину замка для приватного разговора вызовет множество вопросов и слухов. «Открывай давай», — сказал я и протащил за собой чудовище Ривенкла в открывшуюся дверь. «Эй, так нечестно», — воскликнула Луна. «Что нечестно?» — не понял я. «Флаг, где наш флаг? Какого хрена, Поттер? Тут должно висеть знамя нашего факультета, раз я тут». Припечатала она и вырвала свою ладошку из моей руки. Я сначала вообще не понял, о чем речь, и только проследив за ее возмущенным взглядом, увидел потрепанное алое полотнище, которое раздобыла Гермиона. Так, нужно собраться и расколоть мелкую, несмотря на ее попытки меня запутать и отвлечь. А я тебе что, Филч, чтобы добывать такие вещи? И вообще, ты зачем у нас здесь отираешься? Да еще и предъявляешь абсурдные претензии. Это территория нашего факультета, а твои захватнические планы тут не прокатят. Говори, зачем ты здесь, на кого шпионишь? Притворно нахмурившись, Я грозно надвинулся на моментом нахохлившуюся девчонку. «Ни на кого я не шпионю», — хитро заблестев глазами и ни на миг не поверив моему представлению, ответила она. «Здесь у вас пухлики водятся, редкий вид, между прочим, а у меня слишком много нарглов в округе, и...» «Стоп, стоп, стоп, стоп, не надо меня просвещать про такие вещи, лучше скажи, что там у тебя за нарглы такие, что каждый вечер тебе приходится искать пухликов». Я сделал пальцами кавычки. «У нас рядом с входом в гостиную, такими темпами твои нарглы здесь появятся, только галстуки у них будут отличаться по расцветке». «Ну», и она рассказала, испутанного, перемешанного крыши с носящими терминами рассказа и оговорок я понял, что девчонку на ее факультете просто затравили. Непохожесть и нестандартность в поведении, мировоззрении и характере оттолкнули от нее всех, и она просто не знала, как себя вести. Что я знал про Лавгудов, один из старых и уважаемых родов, прославившихся на ниве химерологии травничества, множество знаменитых открытий и удачных экспериментов, по доходам, брали заказы на выведение новых химер и магических растений, и если суммировать, то этот род – чистые научники от магии. В политической жизни магического сообщества замечены не были, имеют множество родственных связей со всеми ветвями магических семейств, и в 1867 году некто Аврелиус Лавгуд даже женился на тогдашней моей родственнице Диане Поттер. Так что мы с Луной в какой-то мере родственники и не сказать, чтобы дальние. Впрочем, у меня здесь больше половины школы, родственники в различной степени родства. Сейчас английская ветвь рода практически угасла, но на материке, в Дании, имеет мощную и процветающую основную семью Лавгудов с основателем в лице брата деда нынешнего главы и отца Луны, Ксенофилиуса Лавгуда. Ее мать, Пандора Лавгуд, урожденная Дерении, погибла при мутных обстоятельствах 5 лет назад, официально от опасного магического эксперимента, окончившегося трагедией со смертельным исходом, что наверняка повлияло на маленькую девочку. В данный момент отец Луны забросил семейный бизнес и сконцентрировался на выпуске довольно спорного и скандального журнала «Придира». Если раньше это было только научное издание, где публиковались статьи ученых и протоколы их научных споров, то теперь журнал стал печатать статьи с откровенно политическим подтекстом, перемешанным со стебным бредом, и не сказать, чтобы тот был не в тему, а это опасно, и в первую очередь для мелкой. Ее отец своими едкими заметками настроил против себя множество магов и волшебных семейств, что отразилось на его дочери. «Нужен ли мне головняк, во всех смыслах, с этой безумной шмакодявкой?» Я до сих пор не понимаю, из союза или просто дружбы с ней можно поиметь и выгоду, да и нравится она мне немного своим прибабахом. К тому же, Лавгуд в будущем обещает стать очень сильной ведьмой, если уже сейчас с мозгами у нее набекрень, то как минимум чары и боевка у нее будут великолепны, тетя Белла, живое тому подтверждение. Буду смотреть и думать, а пока, можешь здесь, в этой комнате, своих пухликов искать и даже разводить, но только без фанатизма, смотри. Прервал я белобрысую девчонку, которая скатилась в своем монологе до особенностей брачных повадок морщерогих кизляков, густо перемешанных такими подробностями, что я стесняюсь описывать. «Не получится», — грустно вздохнула она. «Почему это?» — удивленно спросил я. «Флаг нужен», — утвердительно пояснила Лавгуд. «Бля», — закатил я глаза к потолку, а любопытная и заинтересовавшаяся блондинка спросила. «Это вот сейчас ты на каком языке сказал? Ну уж дудки. Если я ее еще и по-русски научу материться, то с ума сойду уже я. Со следующей недели у нас начинаются занятия по зати, и новый преподаватель наверняка, как и в книге, притащит на него Богдарта. Существо первого класса опасности, для более-менее опытного или взрослого мага не опасное, но для неподготовленного ребенка встреча с ним может оказаться фатальной. Ментальный паразит, питающийся, как и дементоры, эмоциями, но в физическом плане не представляющие угрозы, разве что при встрече с ним удариться в панику и самому свернуть шею. Иногда таких специально отлавливают и привязывают на защиту сейфов, как дополнительную линию обороны. Например, взломщик, если не хочет быть замеченным, хохотать не будет, и редикулус ему не поможет. Оградить свое жилище от подобных сущностей можно при помощи несложного ритуала или заведя себе домовика, а для акклюмента и магов с наведенной защитой такие создания и подавно не опасны. Самый любопытный для меня вопрос: кому понадобилось знать страхи учеников и зачем? Более чем уверен, что для большинства слизеринцев такой урок проводить бессмысленно, А вот для маглорожденных и доброй половины полукровок, кто не знает о такой зверушке или не готов к встрече с ней, очень даже полезно кому-то посмотреть, составить психологические портреты и нащупать точки давления. Нужно будет с Гермионой и дальше поработать над ее защитой и посмотреть, как там у нее все развернулось, и правильно ли и без ошибок встал ментальный блок. Ведь и страх тоже может стать оружием против волшебника, и если знать, чего он боится, можно раз за разом ломать его психологически, пусть даже этот волшебник еще очень юн, и страхи его детские и несерьезные, но он все равно пронесет их через всю свою жизнь. Наконец-то добравшись до гостиной, я успокоил взволнованную Гринджер и пересказал ей практически весь разговор с МакГонагалл, опустив только момент с письмом от Боунс. «Нужно будет завтра продолжить с твоей защитой», – задумчиво сказал я. «А пока пора расходиться по кроватям, устал я что-то». «Хорошо, спокойной ночи, Гарри, и спасибо, что отвел меня к родителям, и за подарок тоже», – сказала она, глядя на меня снизу вверх. «Все-таки я намного выше ее стал», – еще успел удовлетворенно подумать я, а Гермиона, воровато оглянувшись и никого поблизости не увидев, привстала на цыпочки и поцеловала меня в щеку. «Добрый день», — сказал профессор Люпин. «Пожалуйста, уберите учебники. Сегодня будет практическое занятие. Вам понадобятся только волшебные палочки». Пока все гриффиндорцы заинтересованно шушукались и прятали учебники в сумки, я наблюдал за оборотнем, который выглядел бодрячком, и это свидетельствовало, что до следующего цикла преображения осталось не так уж и много времени. Об оборотнях я знал очень и очень много и мог разделывать их туши с завязанными глазами. Видимо, тот, от кого мне достались эти знания, их немало на ингредиенты перемолол, а уж как отличить обычного человека или волшебника от этих мутантов, я знал, наверное, даже больше их самих. Даже по строению костей черепа они уже отличались от человека, это если смотреть только на лицо. Слишком высокие скулы и скошенный подбородок, как у неандертальца, делали оборотней только по этому признаку очень заметными. Во-вторых, по глазам можно также безошибочно распознать перевертыши по характерному разрезу и глубине зрачка. У людей такого не бывает, и если посмотреть оборотню в глаза, сразу понятно, что перед тобой не совсем человек. Если его раздеть и рассмотреть, то отличий еще больше. Это заметно по строению суставов и фактуре кожи вместе с волосяным покровом. А уж в облике зверя-оборотня с волком перепутает только слепая на минус 12 личность. И никакие кисточки на хвосте и ушах, как в учебнике по ЗАТИ подсказано, не докажут, что перед вами особо опасное магическое существо, а докажет ваша разорванная глотка. Так-то, конечно, и кисточка на хвосте у них есть. Только никто в здравом уме при встрече с оборотнем о таком думать не будет. Для меня же все это усиливалось ментальными ощущениями, чувствами и запахами. От Люпина буквально несло мокрой собачьей шерстью, сырой холодной землей, мускусом и железистым привкусом крови, хотя в реальности от него не пахло ничем, кроме какого-то зелья на основе боярышника. Зная, кто на самом деле скрывается под личностью нашего преподавателя, я как-то сам, незаметно для себя, оказался в первых рядах и неосознанно стал прикрывать всю нашу колонну учеников от идущего впереди профессора Зати. Руки, спрятанные в рукавах мантии, нервно поглаживали рукоятки концентратора и клыка Василиска в обоих кобурах на предплечьях и прямо-таки чесались запулить чем-то убойным вроде редукта Максима в спину шагающего впереди перевертыша. «Гарри, что с тобой?» — прошептала, как всегда, оказывающаяся где-то рядом со мной Гермиона. «Потом», — сказал я, не оборачиваясь на ее вопросы, пристально смотря на Люпина. Тем временем мы почти дошли до нужного кабинета и узрели всегдашнюю головную боль всех студентов и преподавателей Хогвартса. Пивс, полтергейст нашей магической школы и по совместительству летающий геморрой, старательно залеплял замочную скважину соседней с кабинетом кладовки двери какой-то липкой белой гадостью, при этом напевая противным писклявым голоском. «Полоумный лунный Люпин, полоумный лунный Люпин», — пел он. «Полоумный лунный Люпин, на твоем месте, Пивс, я бы вытащил жвачку из замочной скважины», — весело сказал оборотень. «Мистер Филч не сможет добраться до швабр». Презрительно посмотрев на профессора Зати, мелкий летающий уродец лишь издал неприличный звук, освободившийся от запора коровы, и продолжил свое черное дело. «Это маленькое полезное заклинание», — сказал Люпин через плечо, доставая палочку. «Пожалуйста, смотрите внимательно. Вадива, Вива Скайлум». произнес я и быстро спрятал палочку в кобуру. Ярко-синий луч заклинания защиты от потусторонних сущностей, призраков, вампиров, всяких видов банши и прочих не совсем мертвых созданий сработал как надо, и заверещавшего дурниной пивза снесло от двери и впечатало в стену в конце коридора. При этом он продолжал орать благим матом, объятый всполохами синего пламени, как будто облитый горящим спиртом. Давно хотел подловить этого летающего гондона, но возмездие неба, к сожалению, недальнобойное заклинание и применяется именно что для защиты. Пивз меня выбесил уже на второй день пребывания в школе, когда я усиленно искал вход в выручай комнату, и два раза облил водой и разок чернилами. Всякий раз я попадал в засаду знающего каждый уголок в замке полтергейста, и это усиленно подталкивало меня на изъятие карты мародеров у задолжавших мне близнецов Уизли, где Пивз должен отображаться. И вот теперь удалось с лихвой поквитаться с зловредным созданием. Ничуть не сомневаюсь, что Пивз мне еще припомнит такой поступок, но он и так со всеми студентами на ножах, а я уж постараюсь в ответ сделать его жизнь более увлекательной и нескучной. Единственное, жаль, что его окончательно упокоить нельзя, привязка к накопителю замка не даст, как и десяток других различных привидений. В других обстоятельствах Виваскайлум давно бы отправил за грань любое привидение или полтергейста, что практически одно и то же, только полтергейст сохранил почти все оболочки души после смерти тела, в отличие от призрака. Пивз своим умчался за угол коридора, по пути продолжая колотиться о стены и рассыпая вокруг себя снопы синих искр, а резко развернувшийся оборотень пристально на меня посмотрел и этим заставил напрячься совсем как перед схваткой. «Мистер Поттер, Гарри, что это было за заклинание?» — очень спокойно спросил он. «Виваскайлум, светлое заклинание против привидений, полтергейстов, вампиров, банши и прочих некротических созданий, изобретено в 1107 году мастером-некромантом Хуготорпом, изучается на третьем курсе школы Дурмстранг в дисциплине «Темные искусства». В библиотеке Хогвартса описывается во втором томе мемуаров Сириуса Блэка, первого, книга в общем доступе. «Профессор Люпин, сэр», выдал краткую справку я и продолжил, уже вынув из кобуры палочку. «Жест вот такой, и студентам запрещено колдовать в коридорах, мистер Поттер», перебил мою демонстрацию Люпин. 10 баллов с Гриффиндора за волшебство в неположенном месте и 15 баллов Гриффиндору за отлично выполненные редкие чары», — нейтрально сказал он. Загудевшие как потревоженные пчелы за моей спиной гриффиндорцы вычленили из моих объяснений лишь оговорку про темные искусства, а то, что заклинание светлое, им было по барабану. И потому очень быстро вокруг меня и стоящей рядом Гермионы образовалась зона отчуждения. Он не оборотень, он просто козел. Пусть своим сраным вадивазиридикулюсом некроманское дерьмо распугивает, тоже мне, воин света и непревзойденный преподаватель. А ведь он еще методы борьбы с Гриндиллоу и красными колпаками будет нам преподавать по откровенно идиотскому учебнику за этот курс, где не указано ни одного действительно эффективного и надежного способа уничтожить подобную пакость. Может, ему по этим методам пальцы сломать, как водяному черту, а затем и шею. Слишком уж Люпин мутный тип, не нравится он мне. Какого хрена с ней б забыл в классе позати, я так и не понял, но с оборотнем они погавкались знатно, не в том смысле, как на базаре, зельевар опускал Люпина тонко, в своей неподражаемой манере смешивая того с отборными помоями, пока не наткнулся взглядом на жизнерадостную мордочку некоего Поттера и стоящего за его спиной Лангбаттома. «Наверное, никто тебя не предупредил, Люпин, но в этом классе есть Невилл Лангбаттом. Советую тебе не загружать его ничем сложным, если только мисс Гринджер не станет ему как всегда подсказывать», — продолжил желчно цедить Снейп. «Ах ты, паскуда! Мне так и не удалось прицепить свою шутку над школьным обиталищем Зельевара, так как все пространство вокруг входа и двери было обработано каким-то алхимическим составом, сходным по свойствам с магической следилкой. Хоть и модифицированные чары Сонаруса и раскладка заклинания с монопроводником уже имелись в наличии, но, судя по всему, Снейпа слишком часто подъебывали, раз он сподобился сварить такое непотребство. И если бы не моя паранойя, то и я бы нацепил на себя алхимическую метку. Только было интересно, как он избавляется от ложных следов и как идентифицирует нарушителей, но схема и идея перспективные. Зная некоторые особенности практикующих лигилементов, когда они постоянно вслушиваются в окружающий фон и слышат мысли, направленные непосредственно к ним, Я мысленно воспроизвел в памяти задорный перезвон серебряных колокольчиков и ритмичные хлюпающие звуки, настолько для меня отвратительные, что буквально выплеснул все это в сторону нашего профессора зельеварения. От ментального напряжения и трансляции гадостного чувства аж в висках заломило, нос не попроняло, и еще как. «Что с тобой, Северус?» – непонимающе спросил его Люпин. Взмахнув полами своей чуть ли не дымившейся мантии, Снейп с перекошенной и позеленевшей рожей молча вылетел из класса, напоследок с ненавистью посмотрев на меня. «А ты что думал, всегда сможешь безнаказанно ковыряться в мозгах и оскорблять кого угодно? Если применять аналогию, то я сейчас практически кувалдой грубо вколотил в его разум свои чувства. И пусть без палочки, но сил я не пожалел, так что у него мои наведенные ощущения будут маячить в мыслях еще очень даже долгое время. Если только Снейп перед сном при помощи отклюменции не очистит свое сознание, а спать на уроках ему как бы и не положено, и до вечера еще целый день. Ну что ж, продолжим урок», задумчиво смотря на мою змеиную и победную улыбку, сказал Люпин. «Надо будет что-то другое антиснейповое придумать. Повторяться, значит совершать ошибки. Я было хотел неприметными маневрами оттащить Гермиону в конец очереди перед подрагивающим на ножках шкафчиком с ментальным паразитом внутри, но гадский оборотень начал урок с опроса, что мы знаем об Обгартах, и Гринджер, не сдержавшись, начала по привычке умничать. Честное слово, чуть уши ее не надрал при всех, а так как остальные до сих пор сторонились нашу парочку, то мы выставились на передний план. За себя я не боялся, вытащить из-под моих щитов мои страхи не получится, в этом не сомневаюсь, а вот насчет Гермионы совсем не уверен. Мы даже не начали тренироваться в ментальных атаках, и остается лишь надежда на ее защиту. Только вот одна проблема, блок срабатывает не сразу, она просто не может его контролировать, потому как не умеет, но то, что защита сработает, и Бобгарту не поздоровится, это точно. Очень хорошо, мисс Гринджер, 5 баллов Гриффиндору. Сначала попробуем заклинание без палочек. Повторяйте за мной, Ридикулус. Начал вещать этот клоун, Ридикулус. Нестройным хором ответила толпа гриффиндорцев. Хорошо, воскликнул обрадованный оборотень. Очень хорошо, но, боюсь, это была легкая часть. Одного слова недостаточно. И здесь появляетесь вы, мисс Гринджер. Шкафчик с Бобгартом задрожал, а Гермиона заволновалась. Люпин стал объяснять ей, как бороться со своими страхами путем представления их в смешном виде, и ненавязчиво стал расспрашивать, чего она очень сильно боится, на что Гермиона сама затруднилась ответить. Как, например, представить осуществленный страх ее отчисления из школы, который я подсмотрел в ее мыслях, когда в первый раз залез к ней в голову, совершенно не представляю, а других ее страхов я и не знаю. Тем временем Люпин открыл заклинанием дверцу шкафа, из которой перед замершей девчонкой стремительно вылетел Бобгард в виде темной дымки и на глазах начал формироваться в невысокую человеческую фигуру. Наверное, это могло быть и моим страхом. На замершую Гермиону смотрел я, только не совсем я, нынешний, а тот, другой, до ритуала. Смертельно бледное лицо мертвеца с застывшей на нем грустной улыбкой и бушующим в глазах зеленым пламенем. От тщедушной лохматой фигурки мальчишки веяло даже скорее смердело смертью, болью и безграничной усталостью. Что сейчас чувствует Гермиона, я даже представить боюсь, если даже меня сквозь все щиты до кишок пробрало. А ведь это то, что она чувствовала при общении с прошлым мной, да еще это и усилилось от способностей Бобгарта и всякого такого напридуманного у нее в голове. «Ну здравствуй еще раз, Ханиш», – прошипел я сердито, отодвигая впавшую в ступор Гермиону в сторону, чтобы прервать зрительный контакт с моей подделкой. Глава 41. Тесные контакты третьего рода. Поттер, Гарри, скажи, почему она это ну тебя таким увидела? Спросила меня зябко кутающаяся в плед Браун. Не знаю, Лаванда, наверное, она боится, что я таким стану. Ответил я и вымученно улыбнулся, точь в точь как улыбался мой двойник, слепленный из Бобгарта и тараканов из головы Гермионы Гринджер, отчего Браун и сидящая рядом с ней Парвати Патил синхронно передернулись и отвели взгляды. Мда. Гермиона зажгла, что называется, не по-детски, в прямом смысле зажгла. Наведенный блок ментальной защиты на основе ее стихии воспламенил агрессора и спалил паразита дотла. Я не успел вовремя прервать визуальный контакт, и матрица ее огненного океана отреагировала, как и задумывалась. Будь на его месте обычный живой легилимент, тот бы отделался лишь небольшой головной болью с незначительным повышением температуры тела, но Бобгард – не материальный объект, а примитивный, в сущности, дух, и ему хватило с головой. Самое припоганое началось позже. После непродолжительного ступора у Гринджер что-то перемкнуло в разуме и ее накрыло настоящей, можно сказать, эталонной истерикой. Она металась в поисках выхода из класса со слезами на глазах, ничего не замечая перед собой, бессвязно бормотала и всхлипывала, пока я не поймал ее в свои объятия и насилу удержал. Но и это еще не все. Парочка из Браун и Патил, как всегда отирающихся поблизости, оказалась в аккурат за нашими спинами во время клоунского представления Люпина и видела все это буквально из первых рядов. Так себе представление вышло. Наблюдать, как заживо сгорает твой знакомый однокурсник с инфернальной улыбочкой на спокойном лице, и ощущать все то, что транслировал Бобгард в окружающее пространство своими способностями для малолетних волшебников, было совсем в общем, мягко говоря. Да чего уж там, это был полный пиздец. Гермиона бьется в истерике у меня в руках, Лаванда и Парвати грохнулись в обморок и лежат на гранитных плитах класса, как сломанные куклы. Остальные гриффиндорцы сбились аморфной тесной кучей с одинаково бледными лицами, а оборотень-преподаватель тупо втыкает на все это безобразие с непонимающим выражением своей морды. Хотя было еще одно выражение на одном из череды бледных лиц, что мне очень сильно не понравилось. Мечтательно-злорадная мимика очень знакомого мне рыжего паренька особенно выделялась на фоне остальных и потому непроизвольно бросалась в глаза. Только мобилизовав на транспортные мероприятия до медицинского крыла Невилла и наконец-то начавшего шевелиться Люпина, удалось насильно отконвоировать трясущуюся Гермиону и бессознательных подружек Браун и Патил к мадам Помфри. И вот сейчас я сижу в больничном крыле, рядом с кроватью, на которой лежит накачанная по самые ноздри успокоительным и зельем сна без сновидений Гермиона, и треплюсь с уже немного отошедшими от стресса подружками-сплетницами. Все равно уроки сорваны, а Люпин получает от нашей колдомедички анальную терапию с ведерной клизмой скипидара за несоблюдение техники безопасности или чего-то наподобие. Смотря в скульптурно спокойное и такое же красивое лицо своей подруги, ощущал себя полнейшим ничтожеством, неспособным защитить, предотвратить и оградить, короче, никчемным себя почувствовал во всю глубину своих глубин, блин, тоже мне, мастер Легилимент, ведь примерно знал, что какая-нибудь дурно пахнущая субстанция случится, у меня ведь по-другому и не бывает, но почему-то даже не подумал, что ее страхи такие убойные и ужасающие. Я аккуратно убрал с лица Гермионы ее непокорную прядку и, не удержавшись, погладил ее кончиками пальцев по щеке и, только подняв взгляд, увидел и осознал, что я только что сейчас сделал. Сидящие рядом на соседней кровати девчонки залились краской, но, несмотря на это, с какой-то маниакальной жадностью впились взглядом в мою руку. Неужели такое проявление нежности у них уже прошло за крутую эротику? КХМ, в свою очередь, и я почему-то покраснел. Лаванда, Парвати, присмотрите за ней, пожалуйста, я буду должен. Иди уже, Поттер, ничего с твоей Гринджер не случится. Фыркнула Патил, выделив голосом твоей. Вот ведь болтушки, сейчас напридумывают себе невесть что, а еще больше, растреплют. Я этот дуэт уже достаточно хорошо изучил, но вот сейчас чего-то лопухнулся и дал повод для еще одной сплетни. Так, невесело рассуждая, я направился было на выход из женской половины больничного крыла, но был остановлен напряженным голосом Браун. И еще, Поттер, не улыбайся так больше, и мы забудем, что только что произошло. Шантаж, обернулся я и натянул на лицо маску злодея-психопата с кровожадной ухмылкой. Мне, вообще-то, наплевать, Лаванда, а ты сама понимаешь, что о некоторых вещах лучше молчать, но все равно спасибо. Ладно, я развернулся и пошел наконец-то к выходу, с раздражением потирая виски. Головная боль преследовала меня уже неделю, и я не знал, что со мной происходит. Чувство распирающего изнутри давления на череп преследовало меня даже во сне, отчего невозможно было спокойно отдыхать, и с этим следовало разобраться, ведь колдомедицинская диагностика не показала никаких негативных внешних воздействий, а значит, дело во мне самом. Проблемы у меня образовались со стороны, откуда я и не ожидал. Библиотека знаний, оставленная мне немного сумасшедшим духом-хранителем, и все более нарастающие трудности с ее изучением заставили меня еще больше погрузиться в себя, в свой внутренний мир, и проанализировать, почему же я не могу закачать в себя оставшиеся дневники количеством 42 штуки и записанные на них навыки и информацию. Бессонная ночь, проведенная в трансе, позволила при помощи окклюменции хоть немного понять, что же со мной не так на самом деле. Все оказалось очень даже лихо закручено и упиралось не в какие-то психологические гребеня или, не дай Мерлин, ментальные травмы, а в банальную физиологию. Мой мозг, хоть и развивается, но еще не приспособлен к такому объему информации. Осознать ее своим разумом я могу, но хранить такой массив просто не в состоянии. Как бы все это объяснить по аналогии? Если представить мой мозг компьютером, то его жесткий диск забит полностью, и процентов 70 файлов на нем написано на незнакомом языке, а дневники – всего лишь визуализированные переводчики информации на понятный мне язык. Ну это если очень близко все за уши притянуть так выглядит, там еще очень много нюансов. Вот и получается, что остальную информацию я прочесть не могу, и даже выкинуть уже изученное просто некуда, и затереть нельзя, потому как не умею и не представляю, как это сделать. Была мысль перекачать воспоминания стороннему разумному, хоть Грингер, например, пусть также дневники изучает, не жалко, да и не сложно, на самом деле, все равно что с думосбором работать, но опять есть много но. Первое и основное, вся информация заточена на МММ, скажем так, мужской способ мышления, да я даже не припомню, чтобы в дневниках были воспоминания и навыки хоть одной женщины. Они думают и осмысливают полученный опыт совсем не так, как мужики. Второе, перевести или, по-научному, переконвертировать в нужный формат у меня тоже не получится, для этого нужен знающий менталист женского пола с принимающей стороны. Казалось бы, чего ты тупишь? Отдай дневники другому надежному человеку, тому же Лангбаттому, например. И тут вылезает рушащие все планы третье. Все, абсолютно все знания запаролены на доступ только одного пользователя, меня. Отпечаток ладони на обложках дневников примет только мою руку. Опираясь на уже изученное, я пытался найти выход и не находил другого, кроме как естественного разрушения носителей информации, пока не перестанет действовать магия создавшего их Ханиша. И ведь они разрушатся все разом, а не постепенно, с первого по последний. Обидно. Правда, было и несколько спорных способов слить информацию на внешний носитель. Взять хоть флаконы для воспоминаний, но опять же, есть но. Это как на флешку на 32 мегабайта попробовать впихнуть гигов 40. Сами флакончики из природного хрусталя стоили мало того, что 50 галеонов за штуку, так еще где раздобыть такой хрустальный кусок, из которого можно было бы выточить 30-литровый бидон, чтобы в него поместился хотя бы один дневник, я даже теоретически не представлял. Был единственный выход – создать собственный крестраж и в него слить все, что хочешь. Уж емкости для хранения ему хватит даже при миниатюрных размерах. Однако Ханиш при прощании меня очень так душевно предупредил, что если я стану баловаться подобными вещами, то он вернется из-за грани только для того, чтобы вывернуть меня мехом внутрь и натянуть глаз на ягодичные мышцы, чтобы получившаяся конструкция моргала и смотрелась веселее. Не поверить ему было невозможно. Такой вернется и сделает со мной все эти милые вещи, несмотря ни на что. Мда, вроде как нет в магии нерешаемых проблем, во всяком случае, так говорится во многих фундаментальных трудах о теории волшебства, вот только я не знаю, как к своей подступиться и с чего начать. Я могу и умею с помощью колдомедицины вылечить амнезию практически в любых случаях, даже часть удаленного мозга можно восстановить, а легилименция поможет выправить остальное, могу сделать думающую машину в виде голема с аналогом искусственного интеллекта как артефактор, но это не будет подобием человеческого мозга, там принципы другие. Или, допустим, создать думосбор, так ведь это тоже не выход, это просто средство просмотра памяти, а не способ ее хранения. Какие еще магические науки могут мне помочь? В теории очень сильно в теории выход есть в некромантии, до которой я еще не дошел. Если взять очень свежий труп, напитать его некрофоном на любом кладбище или морге, поднять инфернала и вместо базовых установок слить в его не успевший до конца разрушиться мозг нужное мне, то получится использовать его вместо ходячей флешки и Мордрита Моргана. До чего я дошел? Вот прямо офигеть, что я придумал и какой я молодец. Представил все это наяву и содрогнулся от омерзения к самому себе. С эстетической точки зрения это меня мало волновало, после изучения магазологии то, но вот с моральной мертвые должны лежать в земле, ну или быть кремированы, по крайней мере, покойники должны быть упокоены, точка. Другой вариант – эксперименты с метаморфизмом, в котором я пока полнейший профан. Делать опыты над собственными органами, да еще такими важными, как мои мозги, не собираюсь, да и не знаю я, где находятся области, отвечающие за человеческую память, и как увеличить там количество нервной ткани, и какого она должна быть вида и структуры. Вот ведь тоже парадокс. Маги могут восстановить мозг до первоначального состояния, но, в отличие от магловской нейромедицины, не знают, как он примерно работает и что, где и за что отвечает. Может, в мед по окончании Хогвартса пойти или хотя бы соответствующие справочники с анатомическими атласами полистать на досуге. Почему у меня все время такое случается? Или раз я здесь избранный со своим персональным антагонистом, то, как говорится, не все коту масленица. А я ведь жить хочу, и по возможности, жить хорошо. Если посмотреть, то я и так отхватил плюшек или, как в многочисленной литературе из той жизни про попаданцев, нахапал роялей. Тут тебе и послезнание, правда, которое я не очень хорошо помню, и магия, дюже могучая, только вот сознаниями я немного в пролете. Шире хавальника кусочек оказался. Мой внутренний хомяк в коме лежит, под капельницей и опутанный кабелями системы жизнеобеспечения, а жаба отрастила на лапах адамантиевые когти, покрылась титановой броней и вцепилась в оставшиеся неизученными дневники как в родные. Блин, и что с ними делать сейчас? Погода на конец сентября вокруг Хогвартса установилась очень жаркая, как в середине июля. Солнце жарило неимоверно при отсутствии даже малейшего ветерка, отчего в гостиной, да и вообще во всех помещениях и переходах замка, было душно, и казалось, что весь воздух пропитан липкой влагой. Народ везде ходил вялый и какой-то заморенный, или мне это так казалось из-за своего поганого состояния. Если все предпочитали проводить свободное время вне стен школы, около озера, где было легко найти тень от растущих вокруг ив и прохладу от воды, то я неприкаянно шарахался по коридорам замка от библиотеки до своей спальни и изредка навещал, выручая комнату в поисках интересных вещей и диадемы одной замечательной личности. Каждый день после уроков я навещал Гермиону, которая лежала уже вторые сутки в больничном крыле, но всякий раз находил ее спящей и оставлял на тумбочке неизменную шоколадку и какую-либо книгу, которую находил в библиотеке Хогвартса во время своих изысканий и поисков решения проблемы со своей памятью. Иногда попадались очень интересные экземпляры, которые мне были неизвестны по встроенным знаниям и были прочитаны другими учениками едва ли единожды, исходя из библиотечной карточки. И вот сейчас я также нес небольшой томик монографии знаменитой в узких кругах итальянской магички с поэтическим именем Консуэла Нири, что значит что-то вроде «утешительница ночи». Несмотря на двойственность звучания и контекст, она была одной из лучших отравительниц своего времени и расправлялась с конкурентками огромным количеством способов. После поимки и уже будучи в тюрьме, она описала множество тактик и средств защиты от своих же творений. Забавная тетка, написавшая полезную литературу. А он такой, берет, подходит к тебе и вот так делает. Услышал я перед входом в женское отделение восторженный голос Лаванды Браун и невольно остановился. Потом так прикоснулся к тебе. Это было так мило, перебивает Браун мечтательный голос Парвати. А Аллах, Мерлин и великий Маниту, чего они там ей плетут, сейчас, чего доброго, до изнасилования до балаболица. Я решительно вошел в палату. Сонная и растрепанная Гермиона полулежала на своей кровати и слушала с раскрытым ртом и распахнутыми глазами Патилой Браун, сидящих у нее в ногах. На меня обернулись три удивленных девчачьих мордашки. Если Лаванда и Парвати лишь смутились немного, то Гермиона после небольшой заминки откинулась на подушку и закрылась с головой одеялом. Типа нет меня и я сплю, и вообще, я в домике. Мисс Браун, мисс Патил, поприветствовал кивком наших сплетниц. Привет, Гермиона, как ты тут? Озадаченно спросил я сугроб из одеяла. Привет, Поттер, хором ответили подружки. Бу-бу-бу-бер-бу, ответил мне комок шевелящегося постельного белья. Очень содержательно. Я повернулся к двум гриффиндорским балаболкам и пристально на них посмотрел с нехорошим таким прищуром молча. Ну, мы, наверное, пойдем, там нам еще эссе писать и к профессору Спраут зайти нужно. Она просила, наперебой затараторили девчонки и осторожно попятились к выходу, сопровождаемые моим тяжелым взглядом. Ну чего ты, Поттер, вякнула было уже в дверях Лаванда, но была прервана моим сердитым шипением. А ну-ка брысь отсюда. Только блондинистые волосы в проеме мелькнули. Надеюсь, ты меня не боишься? Спросил я, аккуратно присаживаясь на краешек кровати. Гринджер выглянула из-под одеяла и начала в него кутаться, стараясь не встречаться со мной взглядом. «Нет», — отрывисто ответила она, — «это ведь не ты там был. Сидим, молчим. Я обещал тебе все рассказать и расскажу. Вот только нужно будет закончить с твоей защитой на разуме, и теперь я не уверен, что ты меня впустишь, чтобы все доделать», — вздохнул я. «Нет, Гарри, с этим не будет проблем». Тогда я просто вспомнила и испугалась, что, опять замолчала она и понурилась. Вот что мне с ней делать, как у нее там все в голове устроено с психологической устойчивостью и стрессами всякими. Пусть я довольно много знаю из Лигелименции, но думать как женщина не могу и не умею, хоть и знаю примерно, чем все отличается от нас. Мужчины думают в основном линейно, это еще с лохматых времен повелось и выработалось в процессе эволюции, когда голожопые предки-охотники сутками концентрировались на преследовании и загоне дичи, а женщины в это время охраняли стойбище или пещеру, очаг стерегли, короче, у них больше мультизадачности, внимательность рулят в приоритете мышления, но сконцентрироваться на одной мысли и думать ее долго и вдумчиво рассасывать им очень сложно. «Эх-хе-хе», — про себя вздохнул я, — «будешь мороженое?» — внезапно спросил я ее. «Летом у Фортескью целую партию закупил, всякого разного». «Буду», — буркнула Гермиона, — «клубничное». Мыслеобразы с огромной скоростью проносились в моей голове, и я их максимально осторожно и быстро сливал в, казалось, бездонный разум Гермионы. Настала очередь ловушек. Ничего сверхординарного, стандартный набор для матрицы такого типа, но с оговорками на стихию. Плазменные сети, хищники пространства, вроде саламандр, наделенных псевдоразумом для охоты и противодействия, запутанные замкнутые ловушки и прочие приятные сюрпризы для вторженца. Если на словах она мне доверяла, то подсознание не обманешь, и только что созданные мной неприятности уже кружились вокруг моего отражения и кровожадно так принюхивались. Давящий жар накатывал волнами, а температура, по ощущениям, стремительно росла. Я хоть и пытался послать волну спокойствия, но пока я не доделаю все, и разум не примет управление всей этой ментальной сворой, Гермиона не успокоится. Грустно. В первый раз как-то спокойнее работалось, и я постарался закончить все побыстрее и наиболее качественно. Чувствую, скоро меня вышвырнут отсюда. Прогрессирует девчонка, уже на предельной скорости, чувствуя, как начинает обгорать кожа моего духовного продолжения. Я отдал финальную мысль картинку с подробной инструкцией и уже ожидал, как меня выбьет из ее сознания, но вдруг резко все прекратилось, и я почувствовал, как сижу в ее библиотеке в удобном кресле, а ощущение соседства с вулканом прошло, сменившись домашним теплом и уютом. Я с внутренней улыбкой оглянулся вокруг. Библиотека, да. Вот только если она и выглядела как прежде, то теперь здесь не было ни одной настоящей книги. Фальшивка, одна из многих ловушек, пусть пока и заполненная пустышками, но со временем тут накопится масса лживой и противоречивой информации. Реалистичное и насквозь иллюзорное подобие настоящей памяти, и теперь даже мне неизвестно, где истинное хранилище. Что тут скажешь, молодчина, на ходу подметки рвет. Из-за ближайшего книжного стеллажа вышла проекция сознания хозяйки этого места и присела в такое же кресло напротив меня, с ожиданием на меня вылупившись. Вот же ж, мой косяк, не сообразил. Смотреть в ее глаза, заполненные пламенем, было жутковато, а прописать для нее алгоритм маскировки я и не подумал. Ехидно ухмыльнувшись, взмахом руки и усилием воли создал ростовое зеркало в простенькой деревянной раме и жестом предложил Гермионе в него посмотреться. А то, видите ли, Бобгарта с горящими глазами испугалась, пусть теперь на себя посмотрит. Но не успел я приготовиться к занимательному зрелищу, как меня вырвал из транса в свое тело громоподобный, но мелодичный голос. Нихера се, мозгошмыги. Смычанием и стоном схватившись за заломившие виски обеими руками, я повернулся на вход нашей коптерки. Ну да, где еще уединенно можно позаниматься так, чтобы никто не мешал? Оказалось, что и здесь уже это невозможно, сам ведь разрешение дал. В раскрытой двери стояло странное и выбивающееся из логики невозможное существо. Сквозь туман боли смог наконец разглядеть, что это, и вообще какого хрена. На нас с Гермионой, сидящих по-турецки на полу напротив друг друга, смотрели Невилл Лонгботтом и Луна Лавгуд, с комфортом сидящая верхом на плечах вышеозначенного гриффиндорца и держащая его за уши, оба с раскрытыми ртами. Все бы ничего, но вот как они выглядели, достойно отдельного описания. Чумазые, Невилл в рваной местами подкопченной мантии, Лавгуд с частично ободранной прической и какой-то синей тряпкой на плечах. Но и это еще не все. Исцарапанные лица обоих украшали шикарнейшие бланши. У Лавгуд справа, у Лангботтома слева. Увиденное настолько выбило меня из колеи, что я не смог даже сообразить, что это вообще такое, и впал в философско-созерцательное состояние, можно сказать. Сатори словил и почувствовал дзин. «Сваливаем, пухлик, только медленно», — тихо шепнула Лавгуд и потянула Лангботтома за правое ухо. «И даже сейчас я чуть с ума не сошел от диссонанса, потому что Невилл повернулся через левое плечо, а не туда, куда его тянуло малолетнее чудовище. Я повернулся к Гермионе и жалобно сказал: «Мне нужно выпить». «Мне тоже», — эхом ответила она. Глава 42. Эхо великой силы. «Пыха-ха-ха-ха-те, ша-ха-ха-ха-ха-ха. Пыха-ха-ха-ха-те, ша-ха-ха-ха-ха-ха». Я с интересом смотрел на монументальную высокую фигуру с накинутым на плечи черным плащом, также облаченную во все черное и от которой очень сильно веяло опасностью и загадочностью. Незнакомец, а это, несомненно, был мужчина, стоял в кругу света, льющегося откуда-то из-под потолка обширного зала в футуристическо-фантастическом стиле, окруженного колоннами, на которых помаргивали разноцветные непонятные огоньки явно технологического происхождения. Смутно знакомое шипение дыхания, как у астматика в противогазе, немного напрягало. «Неужели?» «Техас!» «Щелк!» Послышался звук, как у сработавшей пневматической системы, и молчаливая фигура потянулась к своей голове и стянула с нее черный шлем, похожий на эмалированное блестящее ведерко, снабженное спортивными солнцезащитными очками в качестве визоров. Что-то крайне знакомое. Где-то это я уже видел. Прямо на меня смотрела уродливая, какая-то вся чешуйчатая, серая и безносая рожа сифилитика со змеиными, не мигающими глазами. Чувство холодного взгляда подкреплялось моей внезапно вспыхнувшей брезгливостью и отвращением. «Гхарри, я твой отец», — проскрежетала на парсилтанге эта пародия на гуманоида. Волна захлестнувшей меня паники с тошнотными позывами заблокировала дыхание, и, еле протолкнув в легкий воздух, я заорал: «Не-е-е-е-е-е-е-те», и проснулся. «Твоумат, эсэс, сука, приснится же такое», — шепотом начал материться я, вытирая рукавом пижамы противный холодный пот со лба. Вокруг была глубокая ночь, и я, лежа в своей кровати нашей факультетской спальни, пытался отдышаться и унять бешено колотящееся в груди сердце. Такие сны – это явно не к добру. У меня с головой и так не все в порядке, так и атмосфера в Хогвартсе с недавних пор накалилась, особенно в отношении меня, что и привело к вот таким печальным сновидениям с необычным подтекстом, но обо всем по порядку. Началось все неожиданно. В один, самый обычный день начала октября, ко мне за обедом подсел Рональд Биллиус Уизли и как ни в чем не бывало начал испражняться в уши по поводу квиддича и сообщать, как будто мне это интересно, свежие новости о турнирной таблице матчей команд Великобритании и своих любимых и суперотстойных пушек Педгл. Такое его поведение настолько выбило меня из моего созерцательного и спокойного состояния, что я даже не сообразил, как его грамотно послать или потом, после трапезы, качественно начистить хлебальник, потому как во время своего диалога он продолжал, между фразами запихивать в свое бездонное нутро близлежащие вкусняшки и выглядел при этом: «Ну, свиньи, и то приличнее себя ведут». Молча ретировавшись, я свинтил на уроки, стараясь затесаться в толпу окружающих меня девчонок, только бы не рядом с рыжим. Впрочем, странности на этом не закончились. Вечером того же дня, к нам с Гермионой, спокойно делающим домашку в гостиной, подошла Делана, смущающаяся младшая Уизли, и попросила прощения у Грейнджер за то, что напала на нее в том замесе с Вудом и близнецами, пояснив свое поведение испугом и переживанием за братьев. У меня она прощения не просила, хоть и запулила проклятием, а Гермиона лишь бросилась на мою защиту, пытаясь опустить направленную на меня палочку. Этой мелкой я вообще не поверил, настолько фальшиво звучали ее объяснения, а уж в эмоциях к моей подруге сквозило лишь презрение и ненависть и еще целая бездна зависти. Это меня уже начало напрягать не по-детски, и я в панике начал подключать свой мод осторожности, а рычаги управления паранойей перевел на положение максимум. Кольцо рыжих вокруг меня начало сжиматься. На следующее утро, как бы случайно, мне встретились уже двое из ларца одинаковых с лица, опять-таки с радикально рыжего цвета шевелюрами. С приклеенными поддельными псевдозадорными улыбками, хлопнули с обеих сторон по плечам и сказали, что я был крут, почти как они, и совершенно не держат на меня зла и ждут не дождутся, когда я продолжу тренироваться в квиддич, а также предлагали потренировать в боевых чарах и так далее и тому подобное. В это время, осторожно оглядываясь, я заметил еще одно рыжее непотребство. А вот и координатор. Наш староста, Персиваль Уизли, сидел в глубине гостиной, пристально следил за разворачивающимся действом, но, встретив мой взгляд, сделал вид, что внимательно читает конспект у себя в руках. Уж он-то извиняться передо мной не будет, агрессию первой я проявил. Вот только, видимо, он не понял и не осознал всю глубину той задницы, в которую сейчас угодил. Потихоньку тлеющее раздражение внутри меня начало разгораться во всепоглощающий пожар бешенства. Я ведь эту медузу ржавую предупреждал, ну так и не обессудьте. Заскрипев зубами, я молча развернулся и под настороженными взглядами Уизли потопал наверх к себе в спальню. Так и думал, они что, совсем в край оборзели? На тех местах мантии, куда меня хлопали близнецы, обнаружилось по следилке. Твари, с чего бы это они такими смелыми стали, что безбоязненно цепляют на меня такие чары, как на свою вещь? Немного понятнее стало за завтраком, где я постарался найти место за столом, поближе к выходу из зала и максимально непросматриваемое с того места, где завтракают преподаватели. Все дело оказалось в нашем добром директоре. Как я понял, Дамблдор разобрался со своими текущими делами и, наконец-то, уделил внимание мне. С одной стороны, кто я? Не такая уж и важная птица, чтобы председатель МКМ и верховный судья Визингамот относился со мной, как дурак с писаной торбой, но, несомненно, какие-то планы на меня имеющий. И вот настал тот момент, когда у старого пердуна выдалось свободное время для более пристального изучения Гарри Поттера, очень сильно изменившегося и показывающего нехарактерные для ребенка реакции в поведении и непонятно откуда взявшиеся знания и умения. Наверняка отсюда и активность рыжих. Мало того, но за преподавательским столом в большом зале опять присутствовало ядовито-розовое пятно необъятного министерского земноводного. Ей-то какого хрена здесь понадобилось? Неужели продолжается расследование происшествия с дементорами? Последние сомнения, что вся эта возня по мою душу, отпали после того, когда я почувствовал на себе попытку чтения мыслей. Как ни прятался и старался не отсвечивать, но все равно меня было видно, и гадостное чувство липкой паутины на лице сразу дало понять, что именно я тут являюсь тем самым, кому предназначены будущие неприятности. Обложили, сволочи. После уроков, в моей лаборатории, я потрошил свою сумку на предмет каких-нибудь полезных вещей и совершенно случайно вспомнил о трофеях, взятых в Лютном, во время летних приключений с оборотным зельем. С бандюги мне достался ворох вонючей одежды, которая не была даже замагичена на прочность, палочка из дуба с сердцевиной из волос русалки, которая мне совершенно не подходила, а также очень интересная мантия. В принципе, ничего особенного, простая и с виду потрепанная, но на подкладке во всю спину была вышита печать портального пробойника. Немного грубоватая работа, но, тем не менее, вызвавшая интерес тем, что нити вышивки были пропитаны кровью волшебного существа, очень сильного магически. После диагностики выяснилось, что кровь принадлежит Вейле и та до сих пор жива, а не дракону, как я ошибочно предполагал. Ну что ж, десятка Азкабана, если у меня обнаружат этот элемент одежды мага. Аврор Делиш был упакован не в пример более основательно. Вся одежда зачарована на комфорт, из носостойкости обильно обшита рунами защиты от проклятий. Палочка из ивы с сердцевиной из чешуи, опять же русалки, и также мне неподходящая. Стандартная мантия Аврора была нехило так модернизирована, начиная от особой пропитки и кончая самопальным народным и непрофессиональным творчеством с различными рисунками пентаграмм ритуалов защиты от злых духов. Забавно, в карманах мантии был обнаружен уменьшенный чарами тяжеленный мешок с большим количеством снабженных бирками маленьких кожаных мешочков внутри. Поворошив эту кучу и вчитавшись в бирки, я понял, что тут те деньги, которые собирал да лишь с торговцев Лютного. Это что получается? Я на гоп-стоп взял чей-то общак, 2322 галеона, ровно. Неплохая прибавка к моим карманным денежкам. Это кто же себе так ежемесячно подогревает благосостояние? Ведь меня искать будут. Благо я так через облевит этим двум жлобам по мозгам проехался, что там никто ничего не восстановит, даже будь они профи в окклюменции. Но от всех этих улик однозначно нужно избавляться. Вот только палочки жалко, боевые трофеи, как-никак. Наверное, оставлю, как и деньги, а все остальное утилизирую после подробного изучения. И так уже мне тут на пожизненное накапало, и не одно. Остальная мелочевка совсем не заинтересовала, кроме собственного кошелька Далиша, но он, так же, как и мой, был защищен от воровства, снабжен маячком, и взломать его без помощи изготовителя с личной печатью артефактора виделось мне нерешаемой задачей. Хорошо, хоть чары нетеряемости в расширенном пространстве не работали, так бы моментом меня повязали. Может, поэтому и запрещено такое колдовство к общему потреблению и без лицензии, чтобы не плодить различное варье. На самом дне сумки в отделении для артефактов мои пальцы наткнулись на продолговатый металлический предмет. Совсем про эту вещицу забыл. Это ведь та фиговина, с помощью которой Дурсли вызывали Дамблдора после того, как вволю наиздевались надо мной. Так, посмотрим, что это такое и как работает. Передо мной лежал разобранный артефакт. Не сказать, чтобы он был очень сложный, но странностей в нем хватало. Начнем с того, что это оказался обычный троппер, или по-понятному, инструмент артефактора для вырезания рун на сверхтвердых материалах. Эта приспособа очень сильно напоминала джедайский меч по своему функционалу, ну или ситхский, не суть. Здесь также присутствовала световая дуга в стабилизирующем магическом поле и также имелся свой кристалл, но только использующийся как магический накопитель. Самая же ценная часть этого инструмента, это, ну пусть будет, эмиттер, здесь называемый линзой луха. Трансфигурированная линза из алмаза чистой воды, что и так понятно, как это дорого. Троппер был изобретен более 300 лет назад, и как весь в мире инструмент, сначала рассматривался и как оружие. Если с маглами таким псевдосветовым мечом и можно было воевать, то против магов с банальной палочкой он не плясал. Обычное противоразрушало поле стабилизации лучевой дуги, и к тому же существуют волшебные материалы, для которых и колдовать ничего не нужно, таких, как кожа дракона, например. Правда, данный образец был до нельзя странным. Начнем с того, что троппер то он троппер, но вывернутый наизнанку. То есть световой луч он не испускает, а наоборот, собирает излучение через ту самую линзу и систему призм на кристаллу накопителя со специального зеркальца на торце, и тем самым подзаряжается. Вторая и основная непонятность – это большое количество рун и знаков, выгравированных с внутренней стороны корпуса и запитанных от накопителя через золотые зажимы-держатели. Третье – это сам центральный кристалл. Как я определил, он оказался обычным кварцем, но только невозможной чистоты и довольно странной формы гексагональной призмы, этакий шестигранный столбик в 2 дюйма высотой и половину дюйма в диаметре, очень филигранно и точно отполированный. Четвертое и вызвавшее тяжелые раздумья – это алфавит, на котором написаны рунные цепочки. Назывался он звездной азбукой и уходил корнями в невообразимую древность, во времена первых цивилизаций Индии и Шумера. В знаниях по артефакторике у меня была информация о целых 26 символах, их значениях и даже сакральных смыслах знаков, но откуда у меня знание, что символов должно быть 54, и должно быть слоговое дополнение к алфавиту под названием Лахаиш, что значит ступени к небу, именно так, с большой буквы, и почему я могу свободно читать на этом языке и понимать смысл написанного? Да вот здесь, хотя бы.